Фирма Костромского находилась на окраине Иркутска, на вершине горы, и была представлена комплексом нескольких высотных кирпичных зданий, окруженных металлическим кованым забором. Оттуда открывался прекрасный вид на Ангару и центр города. Территория комплекса была хорошо ухожена, дороги заасфальтированы, дорожки вымощены плиткой, газоны пострижены. Имелась просторная стоянка для автомобилей и зеленая зона, сквер со скамейками и цветниками. В приемной Костромского дверь была закрыта. В соседнем помещении располагалась администрация бизнес-центра, которая управляла комплексом. Там тоже никого не оказалось. Дернув за ручки еще нескольких дверей, мы обнаружили в одной маленькой комнате обедающего мужчину в черной рабочей одежде. «Скажите», — обратился я к нему, — «вы не могли бы подсказать, в какое время работает администрация бизнес-центра?» «Как обычно, с 9 до 18, но почему-то сейчас никого нет и двери закрыты». «Так сейчас же обед!» Он на нас удивленно посмотрел, как будто мы с луны свалились. «Они, наверное, гуляют по скверу. Лето уходит! Последние деньки тепло стоит. По радио передавали, через неделю снег выпадет. Представляете?» «Да уж, Сибирь есть Сибирь», — поддержал я разговор. «Погода быстро меняется». Мы решили подождать работников, когда они отдохнут, а сами зашли в кафе и перекусили. «Респектабельное заведение», — восхитился я. «Чувствуется хозяйская рука». «Это точно», — согласился Краснощеков. «Как они жить будут, если хозяин не найдется? Если все отработано, продержится. А если только на честном слове и авторитете Костромского держалось, то далеко не уедут. Интересно, знают работники о его исчезновении?» «Сейчас выясним. 2 часа уже. Обед закончился». Дверь в приемную была открыта. На входе в небольшом холле за высокой стойкой сидела симпатичная девушка с распущенными до плеч рыжими волосами. Она была увлечена подкрашиванием своих губ, но, увидев нас, быстро спрятала помаду и приняла подобающий официальный вид. Расправив плечи и выпрямив спину, дежурно нам широко улыбнулась, критически оценивая наш внешний вид. «Вы к Николаю Петровичу? Его сейчас нет. Что вы хотели?» «А когда он будет?» — спросил я. Она на мгновение смутилась, но быстро вернулась в свой деловой образ. «Он в командировке. Оставьте свои координаты и сообщите, по какому вопросу вы приходили. Мы свяжемся с вами сразу, как только он приедет, и назначим встречу». «Вообще мы к вам», — Краснощеков протянул ей свою визитку. «Ко мне?» — удивилась девушка. Ее лицо быстро покрылось румянцем. «А что случилось?» «Пока ничего. Мы хотим поговорить с вами о Николае Петровиче. Он ведь должен был выйти на работу 10 дней назад». Девушка сжалась. На лице читалась внутренняя борьба мыслей. «Собственно, я мало что смогу вам сказать. Поговорите лучше с Елизаветой Сергеевной, она больше знает». «А с ней мы уже пообщались. Она рекомендовала поговорить с вами». «Правда?» — удивилась девушка. «Ну, тогда спрашивайте». «Вы давно работаете с Николаем Петровичем?» «Почти 3 года». «Что вы можете рассказать о нем?» «В каком смысле?» Девушка покраснела. «Хороший человек, требовательный, но добрый, умный и...» Она замолчала. «И красивый мужчина, но в том смысле, что...» «Не смущайтесь», — прервал ее замешательство Краснощеков. «Этот разговор строго между нами. Мы просто хотим лучше узнать вашего шефа. Ведь вы знаете, что он пропал». «Пропал? С ним что-то случилось?» Вид ее был испуган. «Пока мы не знаем. Может, просто задержался в отпуске, но, возможно, ему что-то или кто-то помешал вернуться. Вы можете ускорить наш поиск. Вы главное лицо в фирме. Больше вас никто не знает». Было видно, что девушке понравилась оценка Краснощековым ее деятельности. Она улыбнулась. «Ну, вообще-то, конечно. Все деловые переговоры и общение с друзьями идут через меня. Он сам никогда не записывает номера телефонов. Бывает, что теряет и сам телефон, поэтому по его просьбе все его контакты я дублирую в своей записной книжке. Понимаете, он человек высокого полета. Его мысли далеко отсюда, а я, как его ординарец, помогаю жить земной жизнью». «Хорошо сказано», — похвалил Краснощеков. «Как вас зовут?» «Света. Светлана, скажите, перед его отъездом в Таиланд за месяц-два не появились у него какие-нибудь новые контакты, которые отличались от предыдущих? Чем отличались? Может, своей неординарностью? С кем он обычно общается? Если по телефону, то часто ему звонит сын, почти каждый день. Иногда он общается с родителями, они живут далеко отсюда. Иногда с друзьями. По работе, наверное, вам не интересно? Нам все интересно, но давайте поподробнее. Елизавета Сергеевна нам сказала, что он редко общается с сыном, а вы утверждаете, что почти каждый день. Светлана скривилась. Она вам сказала неправду, просто она его выгораживает. Кого? Николая Петровича? Нет, его сына. Ну, и его тоже. У них с сыном непростые отношения. Не понимаете, что ли? Когда сын приходит к Николаю Петровичу, она сразу уходит из его кабинета. У них какая-то неприязнь. Почему? Она смутилась. Вообще-то это не мое дело, но сын мне рассказывал, что Елизавета Сергеевна увела отца от его матери. Вроде как даже использовала черную магию. На кладбище заговорила воду и подливала ее помаленьку в пищу Николая Петровича. «Вы в это верите?» — удивился я. Светлана скривила личико. «Но она нам сказала, что они познакомились уже после развода. Я, конечно, тогда не работала, но, думаю, она сказала неправду». «А какие у вас отношения с Елизаветой Сергеевной? По-моему, она вам не очень нравится», — спросил Краснощеков. «Угадали». Светлана заулыбалась. «Ее мало кто любит. Представляете, она ревнует шефа ко всем женщинам. Ко мне ревнует. Зайдет какая-нибудь интересная дама в его кабинет, она увидит и тут как тут. Сразу с неотложным делом к нему врывается». «И как он реагировал на эти эксцессы?» — спросил я. «Нормально. Он человек умный, выдержанный. Для него работа прежде всего. Если дело срочное, значит, решает. Конечно, я пыталась несколько раз остановить ее, ведь я-то знаю, что срочность ее вопросов липовая. Так она стала изводить меня, что-то поручит, а потом шефу сообщает, что я бестолковая». «А может, она вас к нему ревновала?» Светлана, довольная, улыбнулась. «Опять угадали. Еще в начале моего трудоустройства он пригласил меня на обед в ресторан. Мы с ним ездили на деловую встречу, я как секретарь-референт должна была присутствовать. Я ведь еще хорошо английским владею. Так вот, пригласил он меня, а ее с водителем в офис отправил по неотложным делам. С тех пор она мне это простить не может. И вообще, я думаю, она большие проблемы Николаю Петровичу создает. Он бы давно свою личную жизнь устроил, а она, как собака на привязи, никого к нему не подпускает». «А ни с кем другим, я имею в виду из лиц женского пола, он не общается, кроме Елизаветы Сергеевны? Наверняка у такого красивого спортивного мужчины есть подруги», — поинтересовался Краснощеков. Светлана зарделась. Выдержав короткую паузу, на большую у нее просто не хватило терпения, она хитро улыбнулась. «Возможно. Но я об этом говорить не могу». «Почему?» «Ну, Светлана, я уже обещал, что вся информация от вас останется под грифом «секретно». Вы ведь хотите помочь найти Николая Петровича?» Она немного поколебалась и выдавила из себя. «Недавно, 2 месяца назад, его долго разыскивала одна девушка. Много раз звонила в приемную, но я не соединяла». «Почему?» «Почему? Ну, как вам сказать? Я сразу почувствовала, что она его ищет неспроста. У них что-то было раньше». «Сердце подсказало?» — спросил я. «Точно!» Она широко улыбнулась. «Не знаю как, но она достучалась до шефа. Однажды она снова позвонила и попросила меня напомнить Николаю Петровичу о встрече вечером. Я долго колебалась, сказать шефу или нет. Но служебный долг превысил мои женские сомнения, и я напомнила. Он так обрадовался. Даже мне предложил уйти с работы пораньше и отдохнуть. Но я, конечно, не воспользовалась таким предложением. Овчарка Елизавета меня загрузила по полной». «Та девушка оставляла номер своего телефона?» «К сожалению, нет». «Вы думаете, он с ней поехал отдыхать?» «Как ее звали?» — спросил я. «Не Ксения?» «Вы про Ксению знаете?» «Так...» — растянулся в улыбке Краснощеков. «Рассказывайте». «А что рассказывать-то? Это студентка, с которой он в последнее время дружил. Я ей такси несколько раз заказывала и билеты в театр им покупала. Николай Петрович ведь не мог привлекать для этого своего водителя. Елизавета бы сразу узнала, она ушлая. А меня потому и ценил шеф, что я как рыба, никому не скажу». «Похоже, у вас с Николаем Петровичем были доверительные отношения?» — спросил Краснощеков. Светлана опять покрылась румянцем. «Да, он полностью доверял мне». «По-видимому, у них с шефом были не только производственные отношения», — заключил Краснощеков, когда мы покинули приемную. «Хотя и не обязательно интимные. Интересно было бы узнать, почему он ей так доверился. А может, они родственники, например, дальние? Не думаю, что свои похождения такой респектабельный человек доверит просто родственнице. Здесь что-то не так. А вообще, вы заметили, Костромского окружают одни женщины, причем хорошенькие, и с ними у него получается не все гладко. Или он не может решиться расстаться, или они не хотят его от себя отпускать. Я думаю, надо пообщаться с его одноклассниками и сокурсниками. Чем черт не шутит? Может, это нас куда-нибудь приведет? Но для начала надо повидать Елизавету. Нам повезло, она была на месте. Увидев нас, обрадовалась. «Есть новости?» — с порога спросила она. «Да, кровь оказалась второй группы, резус положительный фактор. Как у вас?» — заявил я серьезным тоном. «Как у меня?» — ее лицо покраснело. «Вы меня подозреваете? Но это же полный идиотизм. Я сама к вам пришла за помощью». «Да, но, может, вы заметаете следы?» — усилил я натиск. «Следы? Какие? Я там столько раз была, что даже если бы захотела от всех следов избавиться, все равно бы не получилось». «Поэтому вы к нам добровольно и пришли, чтобы отвести от себя подозрения», — продолжил я психологическое давление. «Думайте, что хотите». Она надулась и замолчала. «Елизавета Сергеевна», — вмешался в наш диалог Краснощеков. «Вас никто не обвиняет, просто мы сообщили вам то, что обнаружили. Ваша кровь совпадает, поэтому мы хотели узнать, может, вы случайно порезались, когда были у Костромского в квартире». Она задумалась. «А долго след сохраняется? Конечно, я у него не раз готовила, и порезы были, но не такие сильные, чтобы по полу размазывать. Хотя, кто его знает, может, и капнуло случайно на пол. Но это было давно». «Как давно?» «Может, год назад, может, чуть меньше». «Тогда ваша кровь исключается, пятно свежее. А своего внука вы приводили в квартиру Костромского?» «Нет, конечно, вообще ни разу. Мы не дружили с семьями». «Скажите, какой основной бизнес у Костромского?» «Основной доход приносит экспорт леса». Костромской был выходец с рабочей окраины микрорайона Синюшина-гора. В советское время по стране, именуемой Советский Союз, волнами прокатывались стройки века. Досталось и Иркутску. Кроме Иркутской ГЭС, на его окраине построили сразу два крупных предприятия. Жиркомбинат и радиозавод. Им требовалась рабочая сила. Так вырос микрорайон Синюшная гора, или Синюшка, как его прозвали в народе. Почему появилось такое название, никто точно не знает. То ли гора, на которой выросли дома, издалека первоначально казалась синей, то ли там в одном месте оказалось много синяков, лиц без постоянного места жительства, бледных и худых. Самое удивительное, в школе, которую окончил Николай Петрович, известный в городе предприниматель и меценат, никто о его существовании не знал, тем более о том, что он окончил ее серебряной медалью. Директор школы, моложавая, бесформенная женщина, в шерстяном сером костюме, увидев визитку Краснощекова, сразу отреагировала болезненно. «Что опять натворили наши дети? Вы же сами понимаете, наш контингент особый. Это дети безработных и малообеспеченных слоев населения. Их родители работали на крупных предприятиях, которые сейчас превратились в рынки. Вы же сами знаете, что творится в нашей стране». «Да», — согласился Краснощеков. «Сейчас обучать детей непросто. Денег на ремонт школы и приобретение нового оборудования не выделяют. А все только требует и требует. Директор уважительно посмотрела на Краснощекова. Напряжение спало. «Так что вы хотели узнать?» — дружелюбно спросила она. «Вашу школу окончил известный в городе человек, Костромской Николай Петрович». «А кто это?» — удивилась директор. «Крупный бизнесмен и меценат». «Да что вы говорите? Не знала. Мне потом обязательно оставьте его координаты, мы с ним свяжемся». «Ничего себе! Окончил нашу школу и молчит. Пусть помогает нам, мы хотим приобрести компьютерный класс». «Мы об этом с вами поговорим чуть позже», — перебил ее Краснощеков. «Не могли бы вы нам помочь найти его одноклассников?» Она засуетилась. «Конечно. Так, кто бы мог помочь? А в какие годы он учился?» «В 70-е». Она задумалась. «Это первые выпуски нашей школы. Надо обратиться к бывшему директору. Слава богу, он жив, здоров и может вам помочь». Она громко позвала секретаря. «Таня, срочно найди Азорину Нину Феликсовну. Пусть она запишет адрес и телефон Геннадия Федоровича». «А кто это?» — удивилась девушка в очках, заглянувшая к нам через приоткрытую дверь. «Ну как? Ты не знаешь своего директора? Ты же училась, когда он работал до меня». «А, поняла. Сейчас. Видите, с кем приходится работать? Не помнит, что было вчера. Но, как говорят на безрыбье, и рак рыба». «Так подберите другого секретаря», — предложил я. «О чем вы говорите? За такую нищенскую зарплату нормальный человек работать не станет». «Так как зовут нашего уважаемого мецената?» Она мило улыбнулась Краснощекову, открыла кожаный тисненый блокнот и достала из сумки ручку Паркер. «А вам не кажется, — продолжил я, — что было бы неплохо в вашей школе провести аналитическую работу, составить списки выпускников за разные годы и создать стенд с фотографиями тех, кто добился успеха, встречу с ними организовать? И им было бы приятно, и вам бы помогло найти поддержку для развития школы». Директор посмотрела на меня непонимающими глазами. «Молодой человек, вы знаете, какая это большая работа? Кто этим будет заниматься?» «Теперешние ученики. Они будут знать, что и их не забудут, и отметят по заслугам. Это будет хорошим стимулом для высоких показателей успеваемости, и вам будет чем отчитаться перед руководством». «Эх, вам бы сказки писать!» Она скептически посмотрела на меня, как на блаженного, не от мира сего. «Может, чаю?» Она посмотрела на Краснощекова. В это время зашла секретарь и вручила нам записанный на тетрадном листе в клеточку адрес и телефон директора. К счастью, он проживал недалеко от школы в старой панельной пятиэтажке. Самого его дома не было, нас приветливо встретила его жена Галина Федоровна. Выяснив, что нам надо, она тут же по памяти стала перечислять фамилии одноклассников Костромского. «Я его, конечно, хорошо знаю. У них до 8 класса я была классным руководителем. Помню, он такой скромный был, воспитанный». Она улыбнулась. «Девочки его обижали». «Как это?» — не удержался я. «Нет, не били, конечно. Они его то за рукав дернут, то сумку спрячут. Всякие такие мелкие шалости. А он надуется на них и молчит, но учился хорошо. Один из лучших в школе». «А с кем он дружил?» «Одних уж давно нет, а другие находятся в местах не столь отдаленных. У нас же район, сами знаете какой. Здесь расположены 2 тюремные зоны. Многие бывшие заключенные на воле здесь поселялись. Пили нещадно и молодежь за собой тянули. Мало кто в люди из них выбился. Хороших ребят по пальцам пересчитать можно было. А Коле не повезло еще больше. Один его друг, Витя Чертовских, переехал вместе с родителями в Узбекистан, а другой, Леня Рыдов, умер от лейкемии. Прямо в школе, в учительской. У нас тогда в рекреациях стояли теннисные столы на всех этажах. Ребята после уроков и в перерывах между ними постоянно играли. И Коля играл. Однажды они с Леней задержались после уроков. Знаете, на вылет играли. Их команда была сильная, всех обыгрывала. Напряжение нарастало. Тут у друга пошла кровь из носа. У него и раньше такое случалось. Он пошел в туалет, а на его место встал другой парень. Игра продолжилась, и Коля забыл про друга. А потом ему сообщили, что он умер. Ох, он сильно переживал. Долго не мог простить себе, что оставил его одного. Но кто остался из тех, с кем он дружил? Она задумалась. Из парней никого не припомню. А вот девочки... Да, была одна девочка, очень ему нравилась. Он, конечно, скрывал это, но, по-моему, в классе об этом все знали. И телефон ее у меня есть. Она тоже на Синюшке живет. Иногда мы с ней видимся. Записывайте. Девочка оказалась полной добродушной женщиной бальзаковского возраста. Она при разговоре все время улыбалась, может, от того, что наши вопросы натолкнули ее память на веселые эпизоды детства, а может, потому что она была типичным представителем сангвиников, которые легко и энергично живут, не обращая внимания на некоторые жизненные трудности. С Колей мы проучились 10 лет вместе. Ямочки у него на щеках знатные были. Мы и девчонки любили, когда он улыбался. Она тоже улыбнулась. Учился он отлично, и спортом все время занимался. Хороший мальчишка был, культурный такой. Сильно отличался от других. А еще в школу музыкальную ходил, на пианино играл. Одним словом, девки его любили. А он? Не, он скромный был. Потом, когда ему на выпускном вечере после шампанского многие девчонки в любви признавались, он в шоке был, не знал, говорил, а то бы время не терял. Шутил, конечно. Да, что было назад, не вернешь. Но, говорят, вы с ним дружили. Кто говорит? Ну, дружили. Только это была дружба, как между парнями. Мне он, конечно, очень нравился, но я же сама первая не стану объясняться в любви. Мы и в кино, и в театр ходили. Только что толку? Школу окончили и разбежались в разные стороны. А вскоре я замуж выскочила, нарожала детей. Теперь воспитываю. Она расплылась в улыбке. Внуков. Дети давно уже большие. Хотя и их не грех иногда поучить уму-разуму. А после окончания школы вы больше не виделись? Ну почему же? На встрече выпускников 10 лет назад. И что вы можете сказать о нем? Изменился? Небо и земля. Совсем другим человеком стал. Статный, холеный, уверенный в себе. Красавец-мужчина. Думаю, сердца у многих одноклассниц заныли при встрече с ним. Но поезд ушел. Раньше надо было думать. Он был один? Конечно. Кто же на встречу выпускников берет с собой мужей и жен? Хотя подождите. Она задумалась. Тогда он был уже разведен. Точно вспомнила. За ним на машине приехала какая-то красивая женщина и увезла с собой, хотя он еще хотел остаться. Стройная такая. Мы-то, как видите, совсем обабились, причем довольно быстро, после замужества. У нас, женщин, какая психология. Вышла замуж, значит, можно расслабиться, мужик уже никуда не денется. Так раньше было. Тогда ведь далеко от семьи не убежишь. Компартия догонит и накажет. Да и возможностей не было. Квартир не хватало на всех. А сейчас можно купить, а тогда даже при деньгах не получилось бы. Вот мы, дуры, и располнели. А парни-то влюбились в нас других, стройных, красивых. Отсюда и разводы. Однокурсников Костромского найти было легче. Он окончил Академию народного хозяйства перед перестройкой. Многие ее тогдашние выпускники занимали в настоящее время высокие должности в разных ведомствах и владели крупным бизнесом. Их фамилии были на слуху. Однако подступиться к ним было намного сложнее. Мы решили начать с декана факультета. Он вспомнил Николая Петровича сразу. «Конечно, как его не знать, известный человек в городе. Но я его помню, когда он был простым студентом». Хороший парнишка, дисциплинированный. Учился неплохо, до третьего курса. Потом связался с какой-то девчонкой, стал пропускать занятия. Его чуть не отчислили, я за него вступился. Декан многозначительно посмотрел на нас, оценивая реакцию. Мы сделали восхищенные лица. Коля помнит об этом до сих пор. Помогал институту несколько раз. И меня у ректора отстоял, чтоб на пенсию не отправили по закону. Мне ведь уже 7-й десяток пошел. А с кем он дружил, и вообще, кроме учебы, чем он интересовался? Да, я особо и не знаю. Спортом занимался. Да, еще в студенческий театр миниатюр ходил. Помню, в «Утиной охоте» ему какую-то маленькую роль дали. Давно это было. Вы можете нам дать список его однокурсников? Это не проблема. Я сохраняю списки всех выпускников со времени начала моей работы в ВУЗе. Они для меня как дети родные. Сейчас поищем. Он достал толстый переплетенный альбом и стал листать страницы, где кроме списков разместились и фотографии. Вот они, родимые. Курс был довольно небольшой, 30 человек. Напротив фамилии карандашом сделаны какие-то записи. «А это что?» — показал на них Краснощеков. «Это Том, кем они работают сейчас и где находятся. Я, знаете ли, когда узнаю что-нибудь новое про ребят, радуюсь, как ребенок. Вот смотрите, например, Выгодовский. Думаю, знаете такого. Сейчас заместитель министра экономического развития областного правительства. Или вот Житомиров, главный бухгалтер Якуталмаза. А это... Можно мы запишем информацию?» — попросил Краснощеков. «Конечно, переписывайте. Иначе зачем мой труд был нужен, не в могилу же с собой забирать? Хотя, если честно, редко кто им интересуется». Многие однокурсники Костромского действительно были на слуху и занимали высокие руководящие должности. Остальные кто где. Один в свое время организовал сибирскую пирамиду МММ, несколько человек уже умерло, большинство разъехались по разным городам необъятной родины и даже за границу. Мы выбрали из списка троих, кто учился с ним в одной группе и проживал в настоящее время в Иркутске. Но удалось встретиться только с одним из них, остальные находились в отъезде. Григорий Рафаилович Краснов, почти однофамилец Краснощекова, работал директором небольшой торговой фирмы, расположенной в центре города. Это был грузный, квадратного телосложения мужчина, движения все размерены, говорит с одышкой. Он неохотно согласился с нами побеседовать, но по мере разговора оживился. «Колян, я вам скажу, темная личность. На курсе был такой скромный. Тихоня. Как-то пошли с ним в ресторан отмечать сдачу бухгалтерского учета. Выпили хорошо. Он подцепил на танец какую-то деваху. А она не одна оказалась. Завязалась потасовка. Их было трое. Здоровые такие. Ну, думаю, пора гроб заказывать. А он не испугался. Двоих положил, третий сам убежал. Потом он с той девицей голову потерял. Чуть из академии не отчислили». «А почему он с ней расстался?» «Ха, черт его знает. Разлюбил, наверное. Однокурсники его считали Тимохой, ну, знаете, таким простым, наивным парнем, как из деревни приехал. Но я всегда знал, что он совсем не такой, а просто прикидывается простачком. Так и вышло. После окончания многих распределили в отдаленные районы, а его в Иркутске оставили. Тогда этого было очень сложно добиться». «Может, за хорошую учебу поощрили», — предположил я. «А почему только его? Многие учились неплохо, у меня всего одна тройка была». «А сейчас вы общаетесь?» «Не до нас ему», — ехидно произнес Краснов. «А вообще-то он хороший человек, в помощи никогда не откажет. Видимся редко сейчас, совсем не до жиру, быть бы живу. Каждый занимается своим делом. Тем более, у меня семья большая, кормить надо». «Кроме той девицы из ресторана, были у него другие девушки?» «Не припоминаю. Мы с ним особо и не дружили. Встретимся на занятиях и разбежимся по домам. А кто там чем занимается, один бог ведает. С кем он из парней дружил на курсе? Общался со многими. А дружил?» — задумался Григорий Рафаилович. «Не помню. Ни с кем он на курсе не дружил», — заключил Краснов. «Ни с кем». «Слушайте», — обратился я к Краснощекову после визита к Краснову. «Чем больше узнаю про Костромского, тем меньше его понимаю. Когда же случился переход его личности от скромного, на вид беззащитного парня, в обаятельного, уверенного и самодостаточного бизнесмена, руководителя крупного предприятия? Не мог Тихоня в раз измениться. Вот и я о том же говорил вам. Не мог он в один момент все бросить и круто изменить свою жизнь. Но пока получается, что он такое, возможно, сделал дважды. Я думаю, придется встретиться с его бывшей женой, иначе мы не докопаемся до истины. Жена Костромского, раздобревшая, но еще поддерживающая определенные контуры своего ранее красивого тела женщина под 50, одетая скромно, но со вкусом, категорически не желала с нами разговаривать о бывшем супруге. По-видимому, ее живая душевная рана после развода еще не остыла, хотя прошло с того момента около 15 лет. Не знаю, какие аргументы позволили убедить изменить ее свое мнение, мои пламенные речи или авторитет и обаяние Краснощекова, но она согласилась на интервью. Когда я с ним познакомилась, он был начинающим специалистом. Ничего из себя не представлял ни внешне, ни внутренне. Про таких говорят ни рыба, ни мясо. В роддоме девчонки, которые рядом в палате лежали, увидев его через окно, удивились очень. Я красивая девушка была, а он тюфяк тюфяком. Еще и сутулился он тогда немного. Им сказала, что зря вы так, бабы, он себя еще покажет. И не ошиблась, только сама я тогда в сказанное абсолютно не верила, просто себя пыталась в их глазах реабилитировать. И вышла замуж за него по случаю. Я до него 2 года жила с одним коллегой по работе. Решила взять быка за рога. Поставила ему ультиматум. Или он женится на мне, или я уйду от него. Пришлось уйти. А куда? Я иногородняя, не в общагу же. А тут Николай подвернулся. Как-то быстро у нас закрутилось, и я вскоре забеременела. Потом его мама подсуетилась, и мы поженились. А когда он другим стал? Не выдержал я. Другим? Надо подумать. Чай будете? Она включила электрочайник и достала из холодильника брусничное варенье. Думаю, изменения произошли примерно через год. Секс помог. Секс? Удивились мы. «Да, секс», — она заулыбалась. «Он, видимо, до меня не имел женщин или совсем немного. Когда мы с ним переспали, он оторваться от меня не мог. Замучил. С работы прибегал, и, неважно, днем или ночью, все хотел меня как одержимый. Мне сначала это нравилось, а потом я злиться стала. Так между нами пробежала трещина в отношениях. Короче, я думаю, у него произошла гормональная перестройка, и он из парня превратился в мужчину». «Тогда сейчас?» — обратился я к Краснощекову. «Из мужчины он превратился в парня?» «Не поняла?» «Не обращайте внимания на моего партнера. Он всегда эмоционально переваривает полученную информацию. Очень интересное ваше предположение, скажу я вам». «А у меня всегда так». Она с интересом томными глазами посмотрела на Краснощекова. «Скажите, а в браке у него были женщины на стороне?» — спросил я. Она как-то резко замолчала, потом решилась на откровение. Что скрывать теперь? Конечно, были, и много. Можно сказать, поэтому мы и развелись. Она произнесла последнюю фразу излишне убедительно, из-за чего мозг отказывался ей поверить. Она заметила мои сомнения и продолжила. Потом, сами понимаете, произошло то, что должно было произойти. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И у меня в отместку ему появился любовник. Он узнал об этом. Не увидев в моих глазах полного понимания, она продолжила. Конечно, у меня потом были и другие. И деньги он случайно обнаружил у меня в белье. Попросила его полотенце подать, я в душе мылась. А он вообще ничего не знал, где что лежит. Вот и нарвался на мою заначку, как будто я для себя старалась. «А для кого?» — поинтересовался я. Она расплылась в улыбке. «Вообще, конечно, для себя. На черный день откладывала. В жизни всякое бывает. Сегодня все есть, завтра нет». «Много там было денег?» — уточнил Краснощеков. Она выдержала паузу с многозначительным лицом. «Почти половина того, что он заработал. Там были деньги и сберегательная книжка. Коля деньги никогда не пересчитывал, доверял. Тогда он много зарабатывал». «Дура я! Говорил мне Виграм не держать их дома». «А кто это?» «Мой друг. Тот, с кем я... мой любовник». Я потом Николаю объяснила, что для семьи старалась, а он только заулыбался. «Вы знаете про его бурную любовь в вузе? Он рассказывал что-нибудь?» — спросил Краснощеков. «Рассказывал. Он ведь любил меня и первое время добивался честности во всем. Сам все рассказывал и меня просил. Я ему наплела всякой ерунды, типа меня на выпускном вечере изнасиловал один одноклассник, а после никого не было. Он поверил». «Почему он с ней расстался?» «По-моему, ее родители поменяли квартиру в другой город, и они потеряли друг друга». «Спасибо. Вы нам очень много интересного рассказали. Удивительно, какие чудеса совершает секс». Краснощеков натянуто улыбнулся. «Тогда заходите как-нибудь на чашку чая. Может, еще что-нибудь расскажу». Она томным взглядом игриво улыбнулась. «Телефон мой вы знаете». «Удивительно», — поделился со мной Краснощеков, когда мы возвращались в офис. «Некоторые женщины вроде бы и привлекательны, и умны, и очень сексапильны, но в них есть что-то такое, что на подсознательном уровне категорически исключает возможность сближения с ними. Думать об этом не то что невозможно, а даже противно. Эта мадам обладает такими качествами. Поэтому они и расстались. Поддержал я его». Утром в офис я пришел в хорошем настроении. На небе не было ни одной тучки, светило яркое, теплое солнце. Но в Красноярске уже выпал снег, и, следовательно, через несколько дней непогода докатится до Иркутска. Когда пришел Краснощеков, я был на грани истерики. «Что случилось?» — спросил он меня. «Вы не поверите, ситуация смешная до слез. Только что позвонила какая-то девушка и хочет с нами встретиться». «По поводу чего?» «Вы не знаете?» «По тому же вопросу. Она потеряла мужчину». «Почему вы думаете, что именно того, кого мы ищем?» «Потому что она позвонила нам. Мне кажется, что я схожу с ума. Не могут столько людей искать одного и того же мужчину через одно и то же детективное агентство». «Не торопитесь с выводами. Давайте ее дождемся. А пока есть время, нам надо подвести промежуточный итог нашей работы. Что вы думаете?» «То, что ситуация очень запутанная. Ясно, что Костромской — неординарная личность. Высокообразованный, эрудированный, спортивный, богатый, красивый и уважаемый в обществе человек. При этом доверчив, одинок, постоянно находится под колпаком женщин, которые, демонстрируя любовь к нему, нещадно его эксплуатируют. Они пытаются постоянно его контролировать, интригуют и борются за право обладать им. В такой ситуации нельзя исключить, что любая из них может из мести причинить ему физический ущерб, вплоть до уничтожения. С другой стороны, он стал играть в политические игры, а они, как известно, могут привести к любым последствиям. Ни одна власть не захочет контроля за собой, а особенно за денежными потоками. Из игры в тарабарщину выросла организация и стала набирать обороты, приобретая вес в обществе. Это чревато в наше время. Любая неконтролируемая политическая инициатива наказуема. Тем более грядут новые парламентские и президентские выборы, и хотя организация местечковая, она может вызвать живой отклик в других регионах и стать общероссийским движением. Поэтому региональные власти, как контролирующий орган, не заинтересованы в распространении такого движения. Лучше, с их точки зрения, пресечь инициативу в зачатке, чем бороться с огнем. «Что ж», — похвалил меня Краснощеков, — «все, что вы сказали, довольно интересно. Но как это может нам помочь в расследовании? Во-первых, я не заметил, когда к нам в офис вошла девушка. Высокая длинноногая брюнетка в темно-синих джинсах и обтягивающей белой кофточке, подчеркивающей ее стройную фигуру. Она с интересом наблюдала за нами. Увидев, что я обратил на нее внимание, она поздоровалась. «Извините, я с вами разговаривала по телефону?» Она смотрела на нас обоих одновременно, пытаясь угловым зрением определить своего собеседника по нашей реакции. Я торопливо кивнул. «Я бы хотела вас нанять разыскать одного человека, моего папу». Я выдохнул облегченно. Мое сумасшествие откладывалось. «А что с ним случилось?» — полюбопытствовал я. «Вышел из дома и не вернулся?» «Не совсем так. Он уехал отдыхать в Таиланд и...» Я не выдержал и засмеялся. Девушка испуганно посмотрела на меня. «Извините», — выдавил я сквозь слезы. «Я не специально». Я вышел в соседнюю комнату, попил воды и, успокоившись, вернулся на свое место. Девушка сидела напротив Краснощекова, они мирно беседовали. «Кем вы ему приходитесь?» «Дочерью». «Кем?» Я чуть не упал со стула, вызвав к себе опять неподдельный интерес красавицы. «У него нет дочери». «Ну да, так все думали, и он. Я с ним встретилась совсем недавно». «Рассказывайте, пожалуйста, мы вас больше перебивать не будем», — нарочито серьезно сказал Краснощеков и строго посмотрел на меня. «Дело в том, что я сама только совсем недавно узнала, что у меня есть папа». Она смутилась. «Нет, ну, конечно, я знала, что родилась не в пробирке, но папу своего никогда не видела. Однажды, когда я забеременела от одного парня и решила родить, несмотря ни на что, мама, видимо, использовав все аргументы, сказала, что мой папа этого бы не одобрил. Тут я на нее насела, и она про него рассказала. Но я все равно родила». «А что она вам рассказала?» — спросил Краснощеков. «Как она с ним познакомилась, и почему они не поженились?» «Можно поподробнее?» — попросил я. Она посмотрела на меня оценивающе и с любопытством, затем продолжила. Они познакомились в ресторане. Мама была со своим парнем и его друзьями. Она была очень красивой, — гордо сказала девушка. И папа влюбился с первого взгляда. Потом он пригласил ее на танец. Тут все и началось. Мамин друг приревновал ее к папе, и они подрались. После этого отец с мамой стал встречаться, и они полюбили друг друга. «Как в индийском кино!» — не удержался я. Девушка улыбнулась. «Да, похоже. Тем более я, как в болливудских фильмах, нашла своего папу через 25 лет». «Сколько вам сейчас?» Она не стала кокетничать и ответила сразу. 26. «Продолжайте», — попросил Краснощеков. «Потом я родила дочь. Сейчас Вике уже 2 годика». Она улыбнулась и недолго помолчала. «А мой парень женился на другой, поэтому мы сейчас живем втроем вместе с мамой. Она замуж так и не вышла». «В каком городе?» «В Волгограде. И я решила обязательно найти папу. Только не подумайте, что я искала помощи. Может, вам это не понять. Я росла без отца. В детском саду и школе почти у всех были папы, а у меня не было. Я им завидовала и мечтала, что он найдется». «А раньше ваша мама что рассказывала?» «Как обычно, что погиб, был летчиком-испытателем. Это было похоже на правду, ведь мой дедушка профессиональный военный. Но когда я узнала про папу, то не могла долго успокоиться. Мне очень хотелось увидеть его. Я зашла в интернет и легко разыскала информацию о нем. Узнала, что он руководит фирмой, там был адрес и телефон. Потом стала звонить, но меня никак не соединяли с ним, и тогда я решила приехать». «Как он отреагировал на ваше появление?» «Он был в шоке. Он любил маму, просто так получилось, что у них не сложилось. Они ведь были очень молодые, и многое зависело от родителей. Дедушку по службе постоянно переводили в разные места. В Иркутске они прожили всего 3 года, а затем переехали в Подмосковье, а потом уже, перед пенсией, в Волгоградскую область. Про меня папа не знал». «Где вы с ним встречались?» «Сначала в ресторане, затем у него дома. Я ведь приезжала с Викой. Он очень обрадовался, что я не стала делать аборт. И вообще, мне кажется, он счастливее стал, когда узнал про нас. Преобразился прямо. Мне сразу квартиру снял и настоял, чтобы я осталась на некоторое время и пригляделась к городу. А если мне понравится здесь, то он построит большой дом и будет жить в нем вместе с нами, пока я не встречу человека. И маму потом хотел перевести в Иркутск». «А с ней они встречались? Как она отреагировала на ваши контакты с отцом и возможность ее переезда?» «Нормально. Сначала меня отговаривала, а потом поддержала. Может, у меня новая жизнь начнется здесь, и я найду свое счастье. Ведь зародилась-то я в Иркутске, так что он мой родной город. А родные стены, как говорится, во всем помогают. Сама она переезжать пока не решилась». «Значит, Вика была в гостях у вашего папы дома?» «Да, несколько раз. Правда, за 2 дня до его отъезда Вика там сильно губу разбила». «Как это?» — удивился я. «Случайно, конечно. Она разыгралась и побежала, сломя голову, за мячиком. А там был небольшой порожек. Она запнулась и упала на соску, которая была во рту. Крови было. Едва остановили. Так неудобно получилось. Папа ходил за нами и вытирал, а я не могла помочь. Вику все успокаивало». «Какая группа крови у Вики?» — спросил Краснощеков. «Не знаю. Это была последняя ваша встреча перед его отъездом?» «Да». «Не показался он вам странным? Может быть, не таким, как раньше?» «Знаете, как-то не до этого было, чтобы его рассматривать. Вика ударилась вскоре после нашего прихода, и все внимание было обращено к ней. А потом мы вызвали такси и уехали». «Он вам сказал, когда вернется?» «Конечно. Я звонила ему, но он как в воду канул. Я теперь не знаю, что делать. Ведь мы сняли квартиру в центре города, и долго я не продержусь. Дорого. И уехать просто так не могу. Я очень за него переживаю». «А хотите еще нас нанять? С каких денег?» — вставил я. «Во-первых, папа оставил немного. Я и с мамой связалась, она обещала помочь. А сколько это будет стоить?» «Для вас нисколько», — торжественно объявил Краснощеков. «Кроме вас, его разыскивают еще много людей, которые обеспечат нас необходимыми материальными средствами. Кроме того, это дело настолько нас увлекло с Владимиром Федоровичем, что мы готовы свою работу выполнить за спасибо. Правда, Владимир Федорович?» «Несомненно, так», — выпалил я, рассматривая девушку. «Спасибо», — отреагировала она. «Но перед тем, как нам расстаться, еще несколько вопросов», — попросил Краснощеков. «Спрашивайте. На вас не выходили девушки или женщины, знакомые вашего папы?» «Нет. Но он говорил, что у него есть подруга, с которой он встречается». «Она знает о вашем существовании?» «Не знаю». «А квартиру, в которой сейчас проживаете, как вы нашли? По объявлению?» «Возможно. Этим занималась его секретарь». «Спасибо. Больше нет вопросов. Хотите чаю? Он у нас особый». «Нет, спасибо. Вику надо забирать из садика. Она ходит в частный сад возле нашего дома. Если понадобится, я смогу вам позвонить?» Она с интересом посмотрела в мою сторону. «Конечно», — живо отреагировал я и протянул свою визитку. «Там сотовый есть». «Спасибо. Меня Катей зовут. Извините, что не представилась сразу». Она положила визитку в свою сумочку и изящно вышла из офиса, успев одарить меня теплым взглядом. «Как вам?» — восхищенно спросил я Краснощекова. «Хорошая девушка. По-моему, вы ей понравились». «Да, мне тоже так показалось. Когда закончим расследование, обязательно ей позвоню. Чем черт не шутит? Энергетика в ней положительная. Думаю, что мы нашли ответ на вопрос о принадлежности крови в столовой на линолеуме. И это отметает версию нападения на Костромского в его квартире. Следовательно, он ее покинул сам». «Слушайте, не мог же он с чемоданом уйти пешком? Или он привлек служебную машину, или вызвал такси?» «Да, надо обязательно это проверить. Хотя будет непросто. Не думаю, что маршрутные листы в фирмах сохраняются больше недели. Придется опрашивать таксистов, а их немало. В этом нам помогло государство». «Что вы имеете в виду?» «То, что фирм стало существенно меньше из-за государственных новшеств. Оно заставило фирмы укрупняться, а Костромской вряд ли обратился бы просто к частным извозчикам. Если он и воспользовался такси, то явно самой популярной компанией, а значит, круг сужается». «Логично. Кроме того, мы, думаю, сможем воспользоваться моими связями. Сделаем распечатки всех телефонных переговоров Костромского с домашнего и сотового телефонов в день его отъезда. Думаю, у нас есть хороший шанс быстро проверить информацию, и мы им воспользуемся». На следующее утро я неожиданно услышал по телефону голос дочери Костромского. «Здравствуйте, Владимир Федорович». «Приятно вас слышать», — обрадовался я. «Извините, что вас отрывают от важных дел. Мне надо с вами переговорить». «Что-то случилось?» — забеспокоился я. «Нет, мне надо посоветоваться». «Конечно, я готов. Где вам удобно?» «Давайте встретимся у фонтана на площади Кирова часов в 12. Там вместе решим, где можно будет поговорить и кофе выпить. Вы не против?» «Я только за. Тогда я вас жду». Сообщив Краснощекову о том, что задержусь, я подошел к зеркалу. Вид мой был неприглядный. Я быстро сбегал в супермаркет, купил новую бритву с 5 лезвиями и даже новую рубашку. Меня можно понять. Я загорелся. Она пришла навстречу на высоких каблуках, в короткой узкой черной юбке и серой ветровке, из-под которой выглядывала белая кофточка. Мое сердце заныло. Погода сопутствовала прогулке, светило яркое солнце, только одинокие грозовые тучи сигналили о приближении ненастья. Мы прошлись по новой Нижней набережной, полюбовались Ангарой, постояли у вечного огня. Было хорошо на душе. Хотелось, чтобы это мгновение продолжалось как можно дольше. Но делу время, потехи час. Мы зашли в ближайшее кафе. Несмотря на рабочее время, столики почти все были заняты. Мы расположились у окна. «Итак, я весь внимание», — торжественно заявил я. Она мило улыбнулась. «Я знаю, что у меня есть брат. Мой папа хотел нас познакомить, но ввиду сложившихся обстоятельств теперь наша встреча может не состояться. А я бы очень хотела его увидеть. Возможно, он нуждается в поддержке». «Что вам мешает?» «Я не знаю, как это сделать. Сказать, что я его сестра, но он может не поверить. Представляете, если бы к вам пришла с улицы незнакомая девушка и сказала, что она ваша сестра, как бы вы поступили?» «Если похожая на вас, то заинтересовался бы, а другую бы выставил за дверь. Но у меня просто не может быть никакой сестры. Мои папа и мама прожили всю жизнь вместе». Екатерина не заметила моего комплимента. «А если до их брака, например, папа успел сделать ребенка? Или ваша мама совсем юной родила и отказалась от своего дитя в пользу государства? Это ведь могло быть?» «Теоретически, да, но практически...» Я попытался себе представить возможность папиных и маминых внебрачных детей. Мой папа был яро выраженный подкаблучник и никуда отдыхать без мамы не ездил. А в командировках он вообще не бывал. Мама — интересная женщина. На нее до сих пор мужчины заглядываются. Но родить до брака... «Нет, это невозможно», — заключил я. «Нет, я знаю своих родителей». «То есть вы хотите сказать, что я не знала свою маму?» «Нет, конечно. Хорошо, ради вас могу допустить, что у моего отца могли быть дети на стороне. Но это сюрреализм. Он очень рано женился. В 19 лет». «Если бы ваш папа представил вам сестру, поверили бы?» «Наверное», — нехотя согласился я. «А если бы она сама пришла к вам и назвалась сестрой, как бы вы отреагировали?» «Согласен, большая разница. Поэтому я и прошу вас мне помочь. Вы все же лицо официальное». Она уважительно посмотрела на меня. «Он вам поверит. Что ж, давайте попробуем. Хотя не все так однозначно. Я с ним виделся, он приходил в наше агентство. И разговор совсем не получился. Он необычный молодой человек. Думаю, вам он не очень понравится. Да я и не уверен, что он переживает из-за отсутствия отца. Скорее, больше нуждается в нем». Слово «понравится» не совсем уместно в данном случае. Братьев и сестер не выбирают, их принимают сердцем. И родителей всегда любят, какими бы они ни были. Я немного смутился. Екатерина была права, а я поторопился со своими необоснованными предположениями и выводами. «Но я не знаю его номер телефона». «Я знаю, мне папа дал». Девушка в сотовом телефоне отыскала его номер и продиктовала мне. «Здравствуйте. Алло, это Евгений?» «А ты как думаешь, мужик, если ты меня набрал?» «Да, конечно, Евгений. Это Владимир Федорович вам звонит. Из детективного агентства ФЗО». «А, агентство для лохов? И чё ты хотел?» «Поговорить». «Нет уж, спасибо, наговорились. Хочешь узнать, где деньги лежат? Не суетись, их просто нет. Спи спокойно». «Именно поэтому я и хочу с вами встретиться». «Потому что денег нет? Это что-то новенькое. Ладно, подтягивайся. Знаешь, где я живу?» «Нет». «Вот ты лапоньки, потому что я сейчас в другом месте. Знаешь, пивной бар возле торгового комплекса на рынке?» «Найду». Я не успел договорить, как он отключил телефон. «Знаете, — обратился я к Екатерине, — я не стал бы с ним сегодня знакомиться. Он достаточно выпивший и находится сейчас в баре, где не самая лучшая обстановка. Что же делать?» Она расстроилась. «А вызвать его оттуда нельзя?» «Не знаю, но, думаю, найду необходимые аргументы. Я очень хочу вам помочь». «Правда?» Она мило посмотрела на меня. Я почему-то вам сразу поверила, как увидела вас. Она несколько смутилась, но быстро вернулась к своему прежнему образу. Теперь я спокойна. Она неожиданно поцеловала меня в щеку. Простите, я непроизвольно. Она выдержала паузу, оценивая меня. Здесь у меня никого нет. Мне так не хватает сейчас мужской поддержки. Будьте уверены, пафосно заявил я. Теперь она у вас есть. Как большинство влюбленных мужчин, я почувствовал, что теряю голову в прямом и переносном смысле. По дороге в бар я осознал, что ввязался в дело без учета своих возможностей. Я не обладал ни хорошими физическими данными, ни приемами рукопашного боя, даже бегал, и то не быстро. Главное, я не представлял, каким образом я смогу вытащить сына Костромского из заведения, где наливают, а он именно за этим туда и пришел. Разве что предложить ему выпить в более приличном месте. Но он на это может и не клюнуть. Многие из таких людей, как он, предпочитают питейные заведения попроще, где есть с кем пообщаться без барьеров, излить свою душу и залить алкоголем все горести и печали. Но в этот раз мне повезло. По-видимому, их застолье подходило к концу. На столе недопитая бутылка водки и нагромождение пустых кружек из-под пива. Два собеседника Евгения находились в нирване. Один сидел на стуле с закрытыми глазами и покачивался из стороны в сторону, видимо, интуитивно выбирая место, куда приземлиться. А второй, облокотившись о стол, опустил голову на руку, слегка прихрапывая. Евгений от них выгодно отличался. Он скучал, позевывая, заинтересованно поглядывая на другие столики, выискивая собеседников. На мое предложение сменить бар на ресторан он откликнулся живо, легко оставив своих собутыльников на прежнем месте. «Знакомьтесь», — представил я на улице. «Это Екатерина, а...» Но я не успел договорить, как он сам протянул ей руку. «Жека! Женя!» Он подтянулся и в упор оценивающе разглядывал Екатерину, но та не смутилась. Она приветливо улыбнулась и еще раз представилась. «Это что, твоя подруга?» С восхищением во взгляде обратился он ко мне. «Может, для начала решим, где посидим?» Оставил я Евгения без ответа. «Там и обсудим все». «Ну, давай, веди, Иван Сусанин. Ты же предложил, ты и выбирай». «Хорошо. Тогда поехали в Европу, там мало народу и неплохо готовят». Я не ошибся. Только всего два столика были заняты, хотя время было обеденное. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» Обратился ко мне Евгений. По выражению его лица было видно, что ему понравился мой выбор. Настроение у него явно улучшилось. «Понимаешь, решил я перейти с ним на «ты». Екатерина здесь не случайно. Она тоже разыскивает твоего отца». Евгений с интересом посмотрел на девушку. «У отца хороший выбор. Давно ты с ним?» Она улыбнулась. «Я не подруга и не любовница твоего отца. Я его дочь». «Чё?» — удивился Евгений. «Дочь? Ты чё несёшь?» Он опять перешел на жаргон, вмиг растеряв совсем недавно прорезавшуюся в его речи интеллигентность. «У него не было, кроме меня, детей. Я бы знал!» «Но он тоже узнал недавно, всего два месяца назад. Они с моей мамой дружили в институте, а потом она переехала жить в другой город. Про то, что мама родила, он не знал». Евгений молча налил себе в рюмку водку и выпил, потом закусил. Пауза затянулась. «Я просто хотела с тобой познакомиться». «Просто ничего не бывает». Евгений достал из кармана свой сотовый и позвонил кому-то. «Мамок, привет! У меня есть сестра?» Он включил громкую связь. «Сестра? А почему ты спрашиваешь?» Ее голос выдавал настороженное удивление. «Ну какая тебе разница? Спрашиваю, значит, надо. Так есть или нет?» «Ну, конечно. У тебя две сестры, двоюродные». Волнение в трубке почему-то нарастало. «Чё ты гонишь? Мне сейчас сообщили, что у меня есть родная сестра». В трубке воцарилось гробовое молчание. «Алло, ты слышишь меня?» Не выдержал он. «Кто сообщил?» Голос собеседницы задрожал. «Так есть или нет?» «Сынок, Я не могу сейчас говорить. Я на работе. Что ты отнекиваешься? Скажи прямо, есть или нет? Мы с Екатериной с интересом наблюдали за диалогом. Мне было непонятно упорное сопротивление прямому ответу Жениной мамы. Сынок, я приеду к тебе, и мы поговорим, ладно? Ты всегда такой была. Трешь, мнешь. Он ударил кулаком по краю стола, чуть не опрокинув все блюда на пол. «Сегодня! Поняла?» Последние слова он выкрикнул в приказном тоне. Откинув небрежно телефон на стол, налил полную рюмку водки и выпил. «Ну, и что дальше?» Он посмотрел на Екатерину. «Ничего. Сейчас наш папа потерялся. Я подумала, что мы должны быть вместе». «Чего? А ты-то здесь при чем?» Он закурил и сделал несколько затяжек. «Ты иркутянка?» «Нет, из Волгограда». «Вот и езжай в свой город, а мы здесь сами разберемся». «Кстати», — он обратился ко мне, — «батю нашли?» «Пока нет. Дело очень запутанное. Ты мог бы помочь, но ты не хочешь». «А что надо?» «Ответить на несколько вопросов. Например, где ты нашел газету, в которой прочитал объявление о нашем агентстве?» «В батиной квартире. Она лежала на журнальном столике. Я был у него перед отъездом». «За сколько дней?» «Я проводил его в аэропорт». «Ты?» Я удивленно посмотрел на него. «Ночью?» «Почему ночью? Днем?» «Он сказал, что самолет вылетает в 5 вечера. Мы с ним попрощались в 3. «И куда он направился?» «Никуда. Он сказал, что подождет регистрацию в кафе. А я ушел». «На чем вы добрались в аэропорт?» «На такси. Номер помнишь?» Он порылся в своем телефоне. «Записывай. Это мой знакомый Санек. Мы с батей долго проговорили, такси сразу не вызвали. Санек выручил». «Слушай», — обратилась к нему Екатерина. «А почему ты папу батей называешь?» «Потому что он предал меня, когда ушел от нас». «Как это?» «Он должен был забрать меня с собой. Я все равно потом тоже ушел от матери. У нее энергетика плохая. Но чего мне это стоило, никто не знает». «А зачем ты пьешь?» «Затем и пью, что его наказываю». «Каким образом?» «Он переживает, что я нигде не работаю, а я еще специально пью». «А на что ты живешь?» — спросил я. «Отец все оплачивает». «Нет. Долги он мои не гасит принципиально. Я живу за счет временного заработка». «И чем промышляешь?» «Компьютеры налаживаю и программу устанавливаю. Батя хотел, чтобы я экономистом стал, так же, как и он, чтоб продолжил его дело. Я и стал с грехом пополам. Но меня тянуло к другому. Иногда ко мне знакомые обращаются. Я беру недорого. Вообще-то, папаня добрый. Жалко будет, если его не станет». Его лицо помрачнело, он задумался, видно, представляя безвозвратную потерю отца. У него глаза повлажнели. Он вытерся салфеткой, потом налил водки. «Давайте за него выпьем, чтоб нашелся». Он посмотрел на наши пустые рюмки. «Ладно. Как знаете». Екатерина решила прогуляться с Евгением, а я направился в офис. Краснощеков был на месте. «И что с вами случилось, Владимир Федорович?» «С Катей встречался, по набережной гуляли», — гордо ответил я. «А я выяснил, что по телефону он в день отъезда ни с кем не общался. Вы оказались правы. Таксистки и фирмы укрупнились, и по количеству их стало меньше. Только формально. А на самом деле, как был бардак, так и остался. Все же коррупция бессмертна. Короче, к сожалению, пока похвастать нечем. Зато я выяснил, кто подвозил Костромского на такси». «Вы?» — удивился Краснощеков. «Когда?» «Мы вместе с Катей встретились с ее братом Женей, сыном Костромского». «Ну вы даете. Хоть бы предупредили. Мало ли что могло быть. Он человек непредсказуемый». «И что он сказал?» «Что лично проводил отца в аэропорт и оставил его там». «Ночью?» — удивился, как и я, Краснощеков. «Нет, в 3 часа дня. Он утверждает, что якобы Костромской должен был улететь в 5 вечера, а простились они в 3. Но в Таиланд днем самолеты не летают. Возможно, он и не собирался лететь туда. Хотя зачем тогда купил путевку? Странно. Может, решил запутать сына, а сам ушел из аэропорта после его ухода, предположил я. У них ведь отношения были натянутые. Не похоже. Зачем тогда он пригласил его домой? Тем более с ним вместе поехал в аэропорт. Да, интересно получается. Надо проверить внутренние авиалинии. А не мог он улететь вместо Таиланда в Волгоград, к матери Кате? Возможно. Но она бы тогда знала об этом и не стала бы к нам обращаться. Да, вы правы. Послушайте, меня осенило. Если он все же не улетел и был с чемоданом, он мог его оставить в камере хранения, чтобы с ним не таскаться. Только как это проверить? А вот это как раз не проблема. У меня там работает сослуживец, он начальник службы безопасности аэропорта. Краснощеков набрал его номер и включил громкую связь. «Юрий Николаевич, привет, дружище. Вот тебе и Юрьев день. Ты все время обижался, что не обращаюсь к тебе. Время пришло». «Привет, привет. Что, летишь за границу? Сейчас на таможне строго. Фрукты все экспроприируют, якобы опасаются ввоза зарубежных бактерий в Россию. Чего я только не перепробовал на халяву. Нет, надо проверить, не вылетал ли через ваш аэропорт Костромской Николай Петрович в течение последнего месяца, и не оставлял ли кто-нибудь в камере хранения чемодан в то же время, который не забрали до сих пор. С чемоданом будет непросто. Ну, понятно, за мной Магарыч. Ладно, свои люди, сочтемся. А как он выглядит? Темно-коричневый, под крокодиловую кожу, на колесиках. Перезвони через пару дней. Дело срочное. Ладно, постараюсь. Как узнаю, позвоню. Круто, восхитился я. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но лучше иметь и то, и другое, улыбнулся Краснощеков.